Мати. Комедия ошибок – слишком бездушное название для пьесы. Зрители с ликованием наблюдают за представлением, не осознавая, что их смех дорого обошелся героям. Все эти глубокие прозрения промелькнули в голове Мати, когда бушующие волны несли ее шлюпку к нефритовой гавани, а за ней по пятам следовала толстуха. Если бы все шло по плану, она бы высадилась в бриллиантовой гавани, сменила маскировку и ускользнула с доверенными людьми, ожидавшими ее в доке. Вместо этого она плыла к гавани, где не было ни одного знакомого калинганца. Без единой монеты за душой, гребя веслами так, словно от этого зависела ее жизнь. К счастью для нее, толстуха не была акробаткой, учитывая, сколько ей понадобилось времени, чтобы повернуть нос. Это дало Мати отличную фору. Когда соленые волны понесли ее лодку вперед, она легко прошла мимо камнеметных машин сторожевых башен, которые стояли на внешнем острове и могли перекинуть через все море до 40 зарядов горячего масла или камней и в мгновение ока сжечь или потопить что угодно. Основание башен давно побелело от тысячелетнего соленого тумана. На скалах, где скучали дежурные калинганской портовой охраны, расположились хозяйственные постройки, прилепившиеся к башням как ракушки к кораблю. В последнее мирное время, после того, как сюда пришел Магадх, самое страшное, что видели эти дежурные, это приход чумного корабля. Мати подплыла к причалам, у которых виднелись мачты множества чужеземных судов. Караков из Анга, торговых галер из Прагджьотиши, винных перевозчиков из Мадурая и пузатых китобоев из далекой Ланки. Поскольку она находилась на шлюпке, то смогла протиснуться вперед и зигзагом пройти меж кораблей, ожидающих своей очереди, чтобы бросить якорь в гавани. Вскоре она увидела впереди контрольно-пропускной пункт, где все прибывающие суда должны были предъявлять свои документы и задекларировать груз. Нужно сойти со шлюпки до проверки. Свет заходящей луны превращал море в журчащую пелену переливающегося жемчуга. Мать отвела взгляд от набережной и нахмурилась от внезапно донесшегося запаха. Воздух наполнился едкой вонью горящих водорослей, которые продажные девки используют, чтобы вытравить плод. Она обернулась и увидела похожих на муравьев, бегающих по мешку с сахаром рабочих, снующих по множеству выступов и ремонтирующих корабли, расположившиеся слева от сторожевых башен. Там виднелось множество паромных причалов и небольших пирсов для швартовки креветоловочных суден. Но сейчас они пустовали, если не считать уборщиков, работавших на кораблях, похожих на лежащих на боку раненых слонов. Мать их мыкнула и направила свою лодку в тень одного из них и запрыгнула на ближайший, даже не потрудившись, закрепить свою шлюпку. Рабочие спешили закончить работу за день, а потому никто не заметил ни врезавшейся в борт корабля никем не управляемой шлюпки, ни рыжего парика, лежавшего на ее носу. В мутной воде отражалось ее лицо. Мати была счастлива почувствовать прикосновение прохладного ветерка к шее. Девушка никогда не понимала, что хорошего в длинных волосах, обходясь короткой стрижкой. Мати поставила себе на лоб бинди в форме полумесяца, чтобы снять усталость. Примечание. Бинди – точка, которую ставят на лоб. Времени все меньше. Нефритовая гавань считалась самой шумной из всех гаваней, где ей приходилось бывать. Здесь пахло соленой водой, дымом, мочой и потом. А везде, где были матросы, были и шлюхи. А еще здесь было множество корабельных мастеров, плетельщиков канатов, носильщиков и даже пивоваров, обслуживающих и наживающихся на торговцах, которые толпились в переулках. Южная сторона была более оживленной, так как северная сторона нефритовой гавани была разрушена подступающим морем и всплывшим мылом. Прошлым летом вся северная сторона была покинута по королевскому указу, хотя кратчайший путь к дворцу лежал через эти руины. Мати протолкалась через толпу шумных яванцев с миндалевидными глазами и смуглыми лицами и желтых катайцев, пытающихся своим высоким визгом заставить торговцев скинуть цену. Один из светловолосых яванцев задел ее, но Мати даже не попыталась уклониться, оставив нахала корчиться от боли, схватившись за яйца. Она, мечтательно улыбнувшись, обернулась. Но улыбка исчезла, стоило девушке увидеть, как в порт мимо охранного поста входит толстуха в сопровождении патрульной лодки. Оглянувшись по сторонам, она увидела, как пара калинганских стражников баррикадируют дороги, ведущие в город. «Ой, да ладно вам!» — услышала она крики недовольных матросов. «Вы должны искать убийцу, вы и ищите! Это Калинга, здесь каждый убийца!» Остальные матросы заулюлюкали, радостно поддерживая крикунов, но калинганские охранники не сдвинулись с места. И связываться с ними никто не захотел. Буря. Она рассчитывала, что из-за длинной очереди на пропускном пункте у нее будет больше времени. Новости распространились быстро. Вариантов, что делать дальше, было не так уж и много. При себе у нее было 3 медных марки и дротик с ядом, заполненный наполовину. Для того, чтобы разжиться новой одеждой или пони, этого было явно недостаточно. Алмазная гавань находилась в нескольких минутах езды от дворца, но от Нефритовой до него было ехать более часа, и вдобавок для того, чтобы укрыться от стражников, придется ехать через северные затопленные руины. Раз они забаррикадировали улицы, то они наверняка будут проводить обыски, а у нее не было денег даже на то, чтобы подкупить какую-нибудь шлюху, чтобы та сняла ей комнату. Да и вдобавок это слишком опасно. В обмен на неделю спокойной жизни шлюхи бы попросту продали любую информацию о ней. Да и лицо у Мати было слишком уж запоминающимся, пусть даже она уже и избавилась от рыжего парика и не избавилась от грязи, накопившейся за более чем 2 недели на корабле. Достаточно было глянуть на ее покачивающиеся бедра и сочные губы, и она бы надолго сохранилась в людской памяти. «Ну вот почему я такая милашка?» Если ягненок и закроет на нее глаза, так остальные точно опознают. Ей нужно было время. Люди, прибывшие на толстухе, должны были как можно дольше оставаться на корабле. Ей нужна была лошадь. А еще было крайне важно избегать калинганских охранников. Все эти проблемы стоило решить одним камнем, иначе она обнаружит арбалетный болт в пузе раньше, чем успеет сказать «Ой, извините». Она глянула на башню, где безвольно висело знамя с магатским львом, и улыбнулась. Лев может править землей, но лебедь над океаном летает выше всех. В голове начала формироваться идея. «Прости меня, о бог бури!» Бог-хранитель, наверное, вздрагивал каждый раз, как она извинялась, ибо это должно было означать, что скоро случится что-то дьявольское. Мати промчалась через заполненный людьми базар, на котором мелкие торговцы предлагали самые разнообразные товары, от холодного рома до упитанных попугаев. Толстуха уже стояла в доке за ее спиной, готовясь пройти мелкие формальности. Не обращая внимания на зазывал, она бросилась в переулок, где сидели нищие, жалобно завывающие о своих страданиях и голоде. Мати выбрала тех, кто был проклят сидеть в самом конце очереди, ведь к тому моменту, когда до них доходил хоть кто-то, желающий подать монетку, кошельки и чувства вины этих филантропов давно исчерпывались. И вот там-то она нашла 3 весьма достойных мужей. У одного из них не хватало руки, второй хромал, а третий был примечателен отвратительным, покрытым фурункулами лицом. Прекрасно. Она, увлекая их в темный угол, потрясла перед ними пустым кошельком и объяснила свой план. Нищие приветствовали его так, словно она призвала их к революции. Они весьма обрадовались шансу внести свой вклад в дело. Вероятно, их воодушевила возможность выкрикнуть что-то новое вместо старых печальных историй о том, как они получили свои раны. А может, их языки купило обещанное золото. Мати было все равно. Ее игра началась. К тому моменту, как толстуха в сопровождении патрульной лодки подплыла к причалу, все были наготове. Мати, спрятавшись за баррикадой, мягко кольнула дротиком одного иванца и одного докера, надеясь, что этой парочки ей хватит, а затем аккуратно спрятала пустой дротик за пояс и подала сигнал. Нищий с фурункулами кивнул Мати и с отчаянным криком рванулся к краю причала. И неудивительно, что он так старался. Мати пообещала ему разрешить пощупать ее сиськи, если у него разом лопнут все фурункулы. Из открывшихся язв нищего тек кровавый гной, и подкупленный хромец, тыча в него пальцем, отчаянно заорал от ужаса. Крик «Чума!» пронесся над гаванью, как песнопение. Толпа обернулась, как по команде, и увидела человека, захлебывающегося гноем. Затем их глаза обратились к тому бдительному мужу, что заметил опасность, и разглядели, что он указывает на толстуху. «Чумной корабль!» Давая лучшее представление в своей жизни, воскликнул он с пылом девицы, оказавшейся в беде. Люди инстинктивно отступили на шаг. По порту пополз испуганный шепот и странные переговоры. И тут вперед выступила Мати. Настало время для ее части представления. «Смотрите, вон еще!» Яванец, которого она отравила, согнулся пополам, словно его ударили в живот, и зашелся тяжелым, грубым кашлем. Сделал неуверенный шаг, схватился за плечо ближайшего к нему человека, но его грубо оттолкнули, и Яванец свалился на землю. «Назад! Это чума! О, богиня океана, спаси нас! Переверните его! Дайте ему возможность дышать!» Мати наблюдала, как на шее мужчины начали вздуваться вены, а глаза налились кровью. Он схватился за горло, кашляя кровью. Его лицо окаменело, а тело бешено извивалось на булыжниках, как выброшенная на берег рыба. Еще немного, и в доке начнется хаос. «Это чума! Я видела! Этот человек прыгнул вон с того корабля! Смотрите!» — разревелась Мати. И, как на удачу, команда толстухи выбрала именно этот момент, чтобы перенести завернутое тело Прокара Мардина на палубу. «Они пытаются выгрузить мертвеца! Он умер от чумы! Они возвели баррикаду, чтобы изолировать нас!» Докер рядом с ней покраснел и, закашлявшись, упал на колени, схватившись руками за горло. С губ капала белая пена. Мати испуганно вскрикнула и незаметно подала знак. Третий нищий забрался на пустой ящик, и, как ни странно, рука у него уже успела отрасти. Да и плащ был вполне чистый. А он находчивый. «Это чумной корабль!» — закричал он. Он сделал эффектную паузу, а затем рявкнул. «Бегите!» Казалось, сам император взревел, призывая армию к атаке. Причал тут же погрузился в истерику. Толпа столь резко развернулась и рванулась вперед, что Мати почти затоптали. Пара каринганских охранников не могла устоять. Пусть жители Нефритовой гавани были не такими уж хорошими моряками, но сейчас, бросившись прочь от воды, крича и завывая, они стали далеко не лучшими представителями человечества. Паника оказалась гораздо сильнее чумы. Те, кто пал, были растоптаны. Те, кто стоял на пути, оказались отброшены в сторону. Мати почувствовала, как кто-то толкнул ее и оттолкнула нападающего. Тем не менее, волна мчащихся людей попросту подхватила ее, неся как лист в потоке. Ее толкали, пинали, швыряли и влекли вперед. Казалось, толпа волочила ее так, что ноги почти не касались земли. Несколько случайно оказавшихся на пути охранников сбежали от греха подальше, на самый верх сторожевой башни, несомненно, для того, чтобы передать важные инструкции. Один из нищих, тот самый, что притворялся одноруким, схватил ее за локоть и оттащил в сторону, к складу, где можно было занять более выгодную позицию. Шум позади них затих. Мати хрипела, как выброшенный на берег кит. У нее кружилась голова, а во рту пересохло, как в пустыне. Она увидела, как море мужчин и женщин, бросившихся к городу, опрокинув баррикады, расплескалось на ручьи по переулкам. Те, кто споткнулся, остались лежать на камнях, растерзанные в давке. «Вы были правы, мы станем богачами», — сказал нищий, глуповато глянув на Мати, а затем переведя взгляд на брошенный кем-то ящик с монетами. Забытое содержимое рассыпалось по земле. «Это все твое». «Вы слишком добры, госпожа». Внезапно послышался грохот барабанов и звон колоколов, возвещающих тревогу в гавани. «Что это?» — заикаясь, спросил нищий. «Игра окончена». «Пресвятые сиськи богини!» Нищий испуганно заморгал, надеясь, что увиденное ему лишь показалось. Всего несколько мгновений, и толстуху охватило пламя. С вершины башни обрушились на палубу корабля дуги оранжевого огня, мгновенно распространившие щупальца пламени во все стороны. Те, кто оставался на палубе, с криками рванулись кто куда, пытаясь спастись от этого ада. Тела многих были охвачены огнем. В борт судна врезались камни, разрушив фальшборт и разбросав щепки. Наиболее проворные члены экипажа принялись прыгать в воду, но о них мгновенно позаботились стрелки из башни. «Они как будто танцуют», — усмехнулся нищий, зачарованно наблюдая за обезумевшими фигурами на корабле, пытающимися потушить огонь песком. «Несчастный ублюдок!» — пробормотал он, не отрывая взгляда от промчавшегося по палубе коня с пылающей гривой. Многие погибли под копытами лошади, а потом та врезалась в мачту. Алые пальцы огня устремились в небо, окутанное дымом всех оттенков серого. Толстуха стала погребальным костром. Зеленые воды вокруг казались алым зеркалом. Мати увидела, как сквозь дым скользнула летящая стрела, унесшая жизнь ее нового знакомого, ставшего первой жертвой чумы. Второй нищий уже давно лежал мертвый, его голову раздавили чьи-то ноги. «Мне жаль твоих друзей», — сказала она своему новому знакомому. Он махнул рукой. «Мы никогда друг другу не нравились. Но раз он умер, я могу получить его часть платы». Похотливые глаза скользнули по груди мати. Она улыбнулась и вытащила отравленный дротик. Пусть ее собеседник и не знал, что сейчас он пуст, но этого было достаточно, чтобы улыбка исчезла с лица мужчины, и он закрыл рот. «Чем теперь займешься?» — спросила мать. Больше всего ее сейчас беспокоил вопрос, следует ли оставить его в живых. «Найду другое место, где можно будет просить милостыню. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время эта гавань будет крайне непопулярным местом». Она решила не записывать на свой счет еще одну жизнь и позволила ему отправиться собирать рассыпавшиеся по полу монеты. Богу бури сегодня было принесено слишком много жертв. Сбежавшими хозяевами было оставлено довольно много коней. Она слышала их испуганное ржание. Мать направилась к сараю за складами, где обнаружила несколько десятков брошенных лошадей. Не каждый мог похвастаться, что видел столько коней в Калинге. Бог бури презирал этих созданий суши, из-за которых люди стали слабыми и ленивыми, но необходимость была сильнее божественного предписания. Мать вставила босую ногу в стремя и вскочила в седло. Одинокая женщина верхом на лошади наверняка привлекла бы внимание. Она огляделась по сторонам и увидела пустую телегу. Сейчас у мати не было ни меча, ни кинжала, да и дротик был пуст. «Эй!» — крикнула она нищему, занятому своим безумным сбором подаяний. «Помоги мне погрузить в эту телегу сено и бочку». Одна из бочек с горючим маслом, выпущенных из башни, не долетела до корабля и упала на землю, но, к счастью, не взорвалась. «Раздобудь мне вторую лошадь, а потом убирайся, пока никто не спустился из башни». «Да, госпожа». Толстуха за его спиной казалась горой ало-багрового пламени, выступающей из воды и вытянувшейся к небу. В конце концов, Прокар Мардин получил свои похороны. Мате хотелось бы верить, что ей было жаль ягненка, но кого она обманывала? Совесть всегда была лишь прикрытием для трусости».